Ямайка. Я думаю, стоит посетить страну с позитивным настроем. Ямайка, мне кажется, светит яркая звезда с именем Боба Марлей. Я Ямайка, я точно уверен, что солнце взойдет, мы же с вами не звери. Ямайка, мы только за позитив, добро, свет, каннабис, а йоу, камон, болит. Дыхая запах Ямайки, не под шум и горит. Крокодилы, змеи и игуаны, от тропических лесов и до саванны. Здесь девчонки игристые, ромы, куча туристов. В городе грехов и счастья, столице Кингстон. Чтоб на побережье слушать пиратские байки, прилетай сюда скорей, увидимся на Ямайке. Ямайка, я думаю, стоит посетить страну с позитивным настроем. Ямайка, мне кажется, светит яркая звезда с именем Боба Марли.